Никто не мог с уверенностью сказать, что окружает отряд с обеих сторон – скалы, пропасти или лес. Барабаны били неустанно и становились все громче по мере приближения отряда. Но никаких звуков в битве слышно не было. Валерий вздрогнул, когда с обеих сторон из тумана выросли высокие серые скалы, и понял, что отряд находится в узком ущелье. Но проводник был спокоен. Наконец, когда ущелье кончилось, Валерий вздохнул с облегчением. Если бы их и ждала ловушка, то именно в этом месте. Но вдруг Тиберий снова остановился. Барабаны били громче, но откуда доносился этот звук, спереди, сзади, слева или справа, Валерий уже не смог определить. Он лихорадочно озирался, а туман клубился вокруг его коня и каплями влаги оседал на доспехах. Колонна рыцарей за его спиной казалась шествием серых призраков. «Почему медлишь, ублюдок?» — грозно вопросил он. Тиберий, казалось, прислушивался к барабанам. Потом он выпрямился и с ужасной улыбкой поглядел на Валерия. «Туман расходится, Валерий!» — сказал он изменившимся голосом и указал куда-то костлявым пальцем. «Гляди!» Грохот стих, туман опадал. Сразу показались из него горные вершины. Мгла становилась все ниже и ниже, редела и бледнела. Валерий приподнялся на стременах и издал крик, который подхватили все его солдаты. Вокруг были только скалы. Они находились вовсе не в долине, а в каменном котле, и выход из него был только один, пройденное ими ущелье. «Пес!» — закованный в броню рукой, Валерий ударил проводника в лицо. «Что за дьявольщина?» Тиберий сплюнул кровью и захохотал. «Это дьявольщина избавит мир от чудовища! Гляди, ублюдок!» Вход в ущелье преграждала толпа людей, неподвижная и немая, словно нарисованная. Сотни лохматых оборванцев с копьями в руках, а на скалах их были целые тысячи, дикие, исхудавшие, испытанные огнем, сталью и голодом. «Хитрость Конана!» — в ярости вскрикнул Валерий. «Конан об этом и не знает!» — рассмеялся Тиберий. «Это заговор нищих, тех, кого ты разорил и превратил в диких зверей. Амальрик был прав. Конан не разделил своего войска, а мы всего лишь толпа, идущая за армией, горные волки, люди без крова и без надежды. Это был наш план, а жрецы Асуры послали нам на помощь туман. Погляди на них, Валерий. Каждый из этих людей носит твою отметку на теле или в сердце. Посмотри хоть бы на меня. Ты не знаешь меня, не так ли? А ведь это клеймо поставил твой палач. Когда-то я был известен. Когда-то я был господином Амилием, человеком, сыновей которого казнили по твоему приказу, а дочь изнасиловали и убили твои наемники. Я поклялся, что не пощажу жизни, чтобы заманить тебя в ловушку. О, боги! Да если бы у меня было 1000 жизней, я бы купил их ценой твоей смерти. И я купил ее. Погляди на людей, обездоленных по твоей вине, людей, превратившихся в тени. Пришел их час. Этот каменный котел станет твоей могилой. Попробуй. Заберись на скалы. Высоко, круто. Попробуй вернуться назад. Копья преградят тебе дорогу. Камни разобьют голову. Собака, мы встретимся в преисподней. Он запрокинул голову и захохотал так, что эхо зазвенело в скалах. Валерий приподнялся в седле и своим огромным мечом разрубил ему ключицу и грудь. Тиберий сполз на землю, но все еще продолжал смеяться, пока не захлебнулся кровью. Снова забили барабаны, окружив котловину громовым кольцом. С вершин посыпались камни, тучи полетели стрелы, и их свист заглушал даже крики умирающих. Дорога в Ахерон. Небо уже начало светлеть, когда Амальрик потянул свое войско к входу в Львиную долину. С боков ее прикрывали крутые горы с плоскими вершинами, а сама долина состояла из естественных террас разной величины. На самой высокой из них, в ожидании атаки, стояла армия Конона –